Рассказ продолжает миссис Катрик. «Сэр, вы не вернулись, как обещали. Но я уже знаю вчерашнюю новость и пишу, чтобы уведомить вас об этом. Заметили ли вы что-нибудь особенное в моем лице, когда уходили? Я тогда думала про себя, не настал ли, наконец, день его погибели, и не вы ли тот избранный, через которого он погибнет? Так оно и случилось. Как я слышала, вы были настолько малодушны, что пытались спасти его. Если б вам это удалось, я считала бы вас своим врагом. Вам это не удалось, и я считаю вас своим другом. Ваши расспросы спугнули его, и он забрался ночью в ризницу. Ваши расспросы без вашего ведома и против вашего желания послужили делу моей ненависти и утолили мою многолетнюю жажду мести. Благодарю вас, сэр, хотя вы и не нуждаетесь в моей благодарности. Я чувствую себя обязанной человеку, свершившему это. Чем я могу отплатить вам? Если бы я была еще молода, я сказала бы вам: приходите, обнимите и поцелуйте меня, если хотите. Я пошла бы даже на это, и вы бы не отказались от меня, сэр, нет, не отказались бы лет 20 назад. Но теперь я уже старая женщина. Что ж, я удовлетворю ваше любопытство и отблагодарю вас таким путем. Когда вы приходили ко мне, вам чрезвычайно хотелось узнать кое-что из моих личных дел. Личных моих дел, о которых при всей вашей проницательности вы никогда не могли бы узнать без моей помощи. Личных моих дел, о которых вам ничего не известно даже сейчас. Вы их узнаете. Ваша любознательность будет удовлетворена. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы угодить вам и доставить удовольствие, мой достойный уважения, молодой друг. Вы, наверное, были еще маленьким мальчиком в 1827 году, а я была в то время красивой молодой женщиной и жила в старом Уилмингаме. Я была замужем за жалким глупцом, а также имела честь быть знакомой, неважно каким образом, с неким джентльменом, неважно с кем. Я не назову его. Зачем? Имя, которое он носил, не принадлежало ему. У него никогда не было имени. Теперь вы знаете это так же хорошо, как и я. Лучше я расскажу вам, как он добился моего расположения. У меня всегда были вкусы настоящей леди, и он потворствовал им. Иными словами, он восхищался мной и делал мне подарки. Ни одна женщина не может устоять перед восхищением и подарками, особенно перед подарками. Конечно, в том случае, если эти подарки именно такие, какие хочется. Он был достаточно сообразителен, чтобы понимать это. Большинство мужчин это понимают. Естественно, он хотел чего-то взамен, как и все мужчины. И как вы думаете, чего бы? Сущей безделицы. Всего только ключа от ризницы нашей старой приходской церкви, да ключа от шкафа, который там стоял, но так, чтобы мой муж ничего об этом не знал. Когда я спросила, почему он хочет, чтобы я достала ему ключи таким скрытым путем, он, конечно, солгал мне. Он мог бы и не лгать, я все равно ему не поверила. Но мне нравились его подарки, и мне хотелось получать их и в дальнейшем. Но вот я и достала ему ключи по секрету от мужа и стала наблюдать за ним по секрету от него самого. Один раз, другой, третий, а на четвертый я его накрыла с поличным. Я никогда не была сверхщепетильной в делах, которые меня не касались. И мне было решительно все равно, что в своих интересах он прибавил еще одну свадьбу к другим свадьбам, записанным в метрическую книгу. Конечно, я знала, что это нехорошо, но мне-то ведь от этого никакого вреда не было, поэтому не стоило поднимать из-за этого шумиху. А у меня уже были золотые часы с цепочкой, не первые. И он обещал мне часы из Лондона только за день до того. Это были уже третьи часы и самые лучшие. Если б я знала, как закон смотрит на подобное преступление и как закон его карает, я бы, конечно, позаботилась о себе как должной и сразу выдала бы его. Но я ничего не знала и мечтала о золотых часах. Я поставила только одно условие. Он должен мне все рассказать. Его дела интересовали меня тогда не меньше, чем мои дела интересуют вас теперь. Он согласился на мои условия. Почему? Вы сейчас узнаете. Вот что я от него услышала, хотя он не очень-то охотно рассказывал об этом. Кое-что я вытянула из него уговорами, кое-что настойчивыми вопросами. Мне хотелось знать всю правду, и, по-моему, я ее знаю. Он знал не больше, чем другие, о том, как обстоят дела между его отцом и матерью, пока мать его не умерла. Тогда отец во всем ему признался и обещал сделать для сына все, что мог. Он умер, ничего не сделав, не оставив даже завещания. Сын, кто его осудит за это, позаботился о себе сам. Он сразу же приехал в Англию и вступил во владение имениями. Никто не заподозрил, что он не имеет на это никакого права, никто не сказал ему «нет». Его отец с матерью всегда жили как муж с женой. Никто из тех немногих, кто был знаком с ними, не подозревал, что они не женаты. Настоящим наследником, если правда была обнаружена, являлся дальний родственник его отца, которому и в голову не приходило, что он может быть наследником. Когда отец того умер, он плавал в каких-то океанах. Пока что мой знакомый не встретился ни с какими затруднениями. Он вступил во владение наследством, будто так и полагалось. Но заложить свое имение он не мог. Это было не так-то просто. От него требовались две вещи. Одна — метрическое свидетельство о его рождении, а вторая — свидетельство о браке его родителей. Метрическое свидетельство о рождении было легко достать. Он родился за границей, и метрика у него была в полном порядке. Второе было труднее. Это и привело его в старый Уэлмингам. Он поехал бы вместо старого Уэлмингама в Нолсбери, если б не одно соображение. Его мать жила там, до того, как познакомилась с его отцом. Она проживала под своей девичьей фамилией, а на самом деле была уже замужем, в Ирландии, где ее муж всячески ее обижал, а потом и вовсе бросил, ушел к другой женщине. Это все правда. Сэр Феликс сам сказал своему сыну, что только по этой причине он и не мог жениться на его матери. Вы, наверное, удивляетесь, почему сын, зная, что его родители познакомились в Нолсбери, не сыграл штуку с метрической книгой в той церкви, где его родителям полагалось бы обвенчаться. Но дело в том, что священник, который служил в церкви в Нолсбери еще в 1803 году, когда его родители должны были бы пожениться, чтобы их брак совпадал с его метрикой о рождении, был еще жив в 1827 году, когда он приехал получать свое незаконное наследство. Это неприятное обстоятельство и заставило его искать возможности совершить подлог в другом месте по соседству с нами. Прежний священник нашей церкви умер за несколько лет до этого, и здесь опасности не было. Старый Уэлмингам устраивал его больше, чем Нолсбери. Его отец увез его мать из Нолсбери и жил с ней неподалеку от нас в большом доме у самой реки. Люди, знавшие, что он любил уединение, когда был холостым, не удивлялись, что он и женатый продолжает сохранять прежние привычки. Если бы он не был уродом, его уединенная жизнь с молодой женой могла бы показаться подозрительной. Но никого не удивляло, что он продолжал прятать от всех свое уродство. Он жил в наших местах, пока не унаследовал Блэквотер-парк. По прошествии 24 лет, кто мог заподозрить, священник-то наш умер, что свадьбу он не отпраздновал столь же уединенно, как прожил всю свою прежнюю жизнь, и что не обвенчался в церкви старого Уэлмингама. Вот почему его сын решил, что старый Уэлмингам — наилучшее место, чтобы ради собственной выгоды втайне исправить положение вещей. Вы, может быть, удивитесь, когда я скажу вам, что он подделал запись в метрической книге неожиданно для самого себя, и что мысль об этом пришла ему в голову под влиянием минуты. Сначала он хотел просто вырвать страницу на подходящем месте и уничтожить ее, а потом поехать в Лондон и сказать тамошним юристам, чтобы они сами добыли ему свидетельство о браке его родителей, конечно, указав соответствующее число и год. Никто после этого не заподозрил бы, что его отец и мать были не обвенчаны. Но он не был уверен, одолжат ему денег при этих обстоятельствах или нет. Во всяком случае, если б встал вопрос о его законных правах на титулы и поместья, ответ у него был наготове. Когда в руках у него оказалась метрическая книга, он стал ее просматривать и увидел незаполненное место на одной из страниц за 1803 год. Очевидно от того, что следующая длинная брачная запись не помещалась там, и поэтому ее записали вверху на следующей странице. При виде этого пустого места его планы изменились. Перед ним была возможность, которую он никогда не ожидал, о которой и не мечтал, и он ею воспользовался, вы знаете, каким образом. Для того, чтобы его собственная метрика совпадала с записью о браке его родителей, ему нужен был июль месяц, а пустое место было на сентябрьской странице. Но в случае каких-либо вопросов он всегда мог сказать, что родился семимесячным. Я была так глупа, что, когда он рассказал мне свою историю, мне стало жаль его. Как раз на это он и рассчитывал, как вы дальше увидите. Я сочла, что судьба поступила с ним жестоко. Он был не виноват в том, что его отец и мать не поженились, а они не были женаты тоже не по своей вине. Даже более разборчивая женщина, чем я, женщина, которой не так страстно хотелось бы золотых часов с цепочкой, и она нашла бы для него оправдание. Во всяком случае, я держала язык за зубами и помогла ему скрыть то, что он сделал. Какое-то время он употребил на то, чтобы подделать чернила, он все смешивал их в разных моих пузырьках, и почерк. Наконец это ему удалось, и он сделал из своей матери порядочную женщину, а она была уже в могиле. Пока что я не отрицаю, что он вел себя по отношению ко мне довольно честно, не жалея расходов. Он подарил мне часы с цепочкой. Они были великолепной работы и очень дорого стоили. Они до сих пор у меня и ходят прекрасно. В прошлый раз вы сказали, что миссис Клеменс поделилась с вами всем, что знала. В таком случае мне незачем описывать вам ложный скандал, из-за которого я пострадала. Пострадала невинно, я это утверждаю. Вы знаете так же хорошо, как и я, что за чепуху вбил себе в голову мой муж, когда проведал о моих свиданиях и секретах с этим прекрасным джентльменом. Но вы не знаете, чем все это кончилось между этим прекрасным джентльменом и мною. Читайте дальше и судите сами о его поведении. Первые слова, которые я ему сказала, когда увидела, как повернулось дело, были «Оправдайте меня». «Снимите с моей репутации пятно, которого, как вы знаете, я не заслужила. Я не требую, чтобы вы во всем открылись моему мужу. Только скажите ему под честным словом джентльмена, что он не прав и что я не виновата в том, в чем он меня подозревает. Сделайте для меня хотя бы это после всего того, что я для вас сделала». Он наотрез отказался. Он мне прямо заявил, что ему выгодно, чтобы мой муж и все соседи верили в эту ложь, потому что тогда они не заподозрят правду. Но я не сдавалась и сказала ему, что в таком случае мой муж и все остальные узнают правду из моих собственных уст. Ответ его был немногословен. Если я проговорюсь и погублю его, я сама погибну вместе с ним. Да. Вот к чему это все привело. Он обманул меня. Он не сказал мне, чем я рискую, помогая ему. Он воспользовался моим неведением. Он обольстил меня своими подарками, он растрогал меня своей историей, а в результате сделал меня своей сообщницей. Он весьма хладнокровно заявил мне об этом и кончил тем, что впервые сказал мне о страшной каре за это преступление. В те дни закон был не столь благодушным, как теперь. Вешали не только убийц, и с женщинами-преступницами не обращались, как с дамами, попавшими в несчастье. Признаюсь, он напугал меня, подлый самозванец, презренный негодяй. Вы понимаете теперь, как я его ненавидела? Понимаете, почему я взяла на себя труд, взяла с благодарностью удовлетворить любопытство молодого джентльмена, который выведал его тайну? Но продолжаю. Он не был настолько глуп, чтобы доводить меня до полного отчаяния. Такую женщину, как я, небезопасно было загонять в угол, доводить до крайности. Он понимал это и благоразумно постарался пойти на мировую, успокаивая меня предложениями относительно моего будущего. Я заслужила некоторое вознаграждение, так он любезно выразился, за услугу ему оказанную. И некоторого возмещения, так он милостиво прибавил, за все, что я выстрадал. Он был готов, великодушный проходимец, выплачивать мне ежегодное содержание раз в 3 месяца на 2 условиях. Во-первых, я должна была молчать, ради самой себя так же, как и ради него. Во-вторых, я никогда не должна была уезжать из Уэлмингема, не дав ему предварительно знать об этом и не получив его разрешения. В Уэлмингаме мне не пришлось бы откровенно посплетничать за чашкой чая с моими приятельницами-соседками. В Уэлмингаме он всегда знал, где меня найти. Второе условие было нелегким, но я согласилась. Что мне оставалось делать? Я была совершенно беспомощна, в будущем на моих руках должна была оказаться новая обуза. Ребенок. Что мне оставалось делать? Положиться на милость моего мужа-глупца, который затеял весь этот скандал против меня? Да ни за что на свете. К тому же обещанное ежегодное содержание было вполне приличным. Я согласилась и стала жить лучше. Мой дом стал лучше. Мои ковры стали лучше, чем дома и ковры других женщин, которые закатывали глаза под потолок при виде меня. Добродетель в наших местах ходила в ситцевых платьях, я носила шелковые. Вот я и приняла условия, стараясь использовать их как можно разумнее, и начала битву с моими достопочтенными соседями, не сдаваясь и не уступая. По прошествии известного времени я одержала победу, как вы изволили видеть сами. Как я все эти годы хранила его тайну и свою, и вкралась ли мне в доверие дочь моя, покойная Анна, и поделилась ли я с ней его тайной? Эти вопросы, как я предполагаю, тоже вас интересуют. Ну так вот, я так вам благодарна, что ни в чем не могу отказать. Я начну новую страницу и сразу же отвечу на эти вопросы. Но извините меня, мистер Хартрайт, сначала мне придется выразить вам свое удивление по поводу вашего интереса к моей покойной дочери. Мне это непонятно. Если вас интересуют подробности ее детства, обратитесь к миссис Клеменс, она знает об этом больше, чем я. Поймите, прошу вас, что я не питала чрезмерной привязанности к моей покойной дочери. С первых до последних дней она была обузой для меня, да к тому же в голове у нее с детства было не все в порядке. Вы любите прямоту, надеюсь, вы сейчас довольны. Не стоит затруднять вас подробностями относительно моего прошлого. Скажу только, что со своей стороны я выполняла условия, и довольствовалась моим приличным содержанием, получая его аккуратно 4 раза в год. Время от времени я уезжала из города на короткое время, всегда предварительно спрашивая разрешение у моего владыки и хозяина, и обычно получая это разрешение. Как я вам уже говорил, он был достаточно умен, чтобы не выводить меня из терпения. Он мог всецело рассчитывать, что я буду держать язык за зубами, хотя бы ради самой себя. Одна из моих самых длительных поездок была поездка в Лимеридж. Я отправилась туда ухаживать за больной двоюродной сестрой, которая в то время умирала. По слухам, у нее водились деньги, и решила, на случай, если б что-нибудь в будущем помешало мне получать свое содержание, что неплохо было бы обеспечить себя и с этой стороны. Но вышло, что я старалась напрасно, мне ничего не досталось, так как у нее ничего и не было. Я взяла Анну с собой. У меня бывали иногда свои причуды в отношении этого ребенка, и подчас я начинала ревновать к влиянию на нее этой миссис Клеменс. Миссис Клеменс никогда не нравилась мне. Она всегда была ничтожной, пустоголовой, робкой женщиной, что называется, прирожденной гримыкой. И время от времени я не отказывала себе в удовольствии досадить и отбирая у нее Анну. Не зная, что делать с моей дочерью, пока я ухаживаю за своей родственницей в Кумберленде, я отдала ее в школу в Лимбридже. Владелица поместья, миссис Ферли, редкость некрасивая женщина, которой удалось подцепить самого красивого мужчину в Англии, чрезвычайно позабавила меня тем, что очень привязалась к моему ребенку. Вследствие этого девочка ничему в школе не научилась. В Лимеридже с ней всячески носились и баловали. Они вбивали ей в голову разную чушь и, между прочим, внушили ей, что она должна носить только белые. Я терпеть не могла белый цвет и всегда любила яркие краски. Я решила выбить эту дурень из головы, как только мы вернемся домой. Как это ни странно, моя дочь решительно воспротивилась мне. Если уж ей бывало взбредет что на ум, она упряма как осел и от своего не отступится, как это бывает с другими полоумными. Мы с ней, наконец, совсем поссорились, и миссис Клеменс, которая это, видимо, было не по душе, предложила взять Анну с собой в Лондон с тем, чтобы та осталась жить у нее. Если б миссис Клеменс не была на стороне Анны, когда та изъявила желание одеваться только в белое, я бы, пожалуй, согласилась. Но миссис Клеменс стала мне еще противнее из-за того, что шла наперекор мне, а я твердо решила, что Анна не будет ходить в белом, поэтому я сказала «нет» наотрез окончательно. Дочь моя осталась при мне. В результате этого произошла первая серьезная стычка с моим приятелем по поводу его тайны. Это случилось долгое время спустя, после того, о чем я вам сейчас рассказал. Я обосновалась в новом городе и прожила там уже много лет, неуклонно восстанавливая свою репутацию и постепенно завоевывая положение среди уважаемых лиц города. То, что моя дочь жила при мне, надо сказать, очень этому способствовало. Ее безответность и прихоть одеваться в белое вызывали некоторую симпатию. Я перестала противиться ее капризу. Кое-что из этой симпатии должно было перепасть и на мою долю. Так оно и было. Я считаю, что именно с этого времени мне предложили арендовать два лучших места в церкви, а после этого священник впервые мне поклонился. Так вот, однажды утром я получила письмо от этого высокородного джентльмена, ныне покойного, в ответ на мое, в котором я его предупреждала, согласно условию, о своем намерении немного проехаться для перемены обстановки. Очевидно, когда он получил мое письмо, его наглость взяла верх над его благоразумием. Он ответил мне отказом в таких оскорбительных выражениях, что я потеряла всякое самообладание и отозвалась о нем в присутствии моей дочери как о низком самозванце, которого я могла бы погубить на всю жизнь, если б разжала рот и выдала его тайну. Только это я и сказала. Я тут же спохватилась при виде выражения лица моей дочери, которая с жадным любопытством смотрела на меня. Я немедленно приказала ей выйти из комнаты, пока я не успокоюсь. Признаюсь, не очень-то весело было у меня на душе, когда я поразмыслила над своей опрометчивостью. В тот год Анна была еще более странной и полоумной, чем обычно. Я пришла в ужас, когда подумала, что она может случайно повторить мои слова в городе и упомянуть при этом его имя, если кто из любопытства станет ее расспрашивать. Я сильно испугалась возможных последствий. Дальше этого мои страхи не шли. Я была совершенно не подготовлена к тому, что произошло в действительности на следующий же день. На следующий день он, без всякого предупреждения, явился ко мне. С первых же его слов мне стало ясно, что, несмотря на свою самоуверенность, он весьма раскаивается в своем дерзком ответе на мою просьбу и что он приехал в очень дурном настроении наладить наши отношения, пока еще не поздно. Заметив в комнате мою дочь, я боялась отпускать ее от себя после того, что случилось накануне, он приказал ей выйти. Они оба не очень-то любили друг друга, а тут, боясь накидываться на меня, он сорвал свое настроение на ней. «Оставьте нас», — сказал он ей через плечо. Она посмотрела на него тоже через плечо и не пошевельнулась. «Вы слышите?» — заорал он. «Уходите из комнаты!» «Говорите со мной вежливым тоном», — говорит она, вся вспыхнув. «Прогоните эту идиотку», — говорит он, глядя в мою сторону. У нее всегда была дурацкая привычка носиться со своим чувством собственного достоинства, и слово «идиотка» вывело ее из себя. Прежде чем я могла вмешаться, она яростно кинулась к нему. «Сейчас же просите у меня прощения», — говорит она, — «а не то я вам покажу. Я выдам вашу тайну. Я могу погубить вас на всю жизнь, если только пожелаю». Мои слова. Она повторила их именно так, как я их произнесла накануне. Он онемел от гнева и стал белый, как бумага, на которой я сейчас пишу, а я поскорее вытолкал ее из комнаты. Когда он пришел в себя... Нет, я слишком почтенная женщина, чтобы повторить то, что он сказал, когда пришел в себя. Мое перо — это перо члена церковной общины. Подписчицы на проповеди в вере мое спасение. Можно ли ждать от меня, чтобы я повторяла подобные выражения? Представьте себе неистовые, бешеные ругательства самого отъявленного разбойника в Англии. Вернемся скорее к тому, чем все это кончилось. Как вы, наверное, уже угадали, это кончилось тем, что из самосохранения он настоял на водворении ее в сумасшедший дом. Я пробовала успокоить его. Я ему сказала, что она просто повторила, как попугай, слова, случайно сорвавшиеся с моего языка. Я уверяла его, что она ничего не знает про его тайны, ибо я ей ничего не рассказала. Я объясняла, что она как дура притворилась назло ему, что знает то, чего на самом деле не знала. Она только хотела пригрозить ему и отомстить за его невежливое с ней обращение. Я говорила ему, что мои безрассудные слова дали ей возможность причинить ему неприятность, которую ей давно хотелось ему причинить. Я напомнила ему о других ее странностях, о том, что слабоумные иногда заговариваются, как он и сам это знал. Все было бесполезно. Он не верил моим клятвам. Он был убежден, что я целиком выдала его тайну. Короче, он и слушать ничего не хотел, и твердил, что ее необходимо упрятать в сумасшедший дом. При этих обстоятельствах я исполнила свой долг матери. «Никаких бесплатных больниц», — сказала я. «Я не допущу, чтобы ее помещали в бесплатную больницу. В частную лечебницу, если уж вам так угодно. У меня есть свои материнские чувства и установившаяся репутация в этом городе. Я согласна только на частную лечебницу, на такую, какую мои уважаемые соседи выбрали бы для своих умалишенных родственников. Хотя я и не питала чрезмерной любви к своей дочери, у меня было надлежащее чувство собственного достоинства и приличествующая мне гордость матери. Благодаря моей твердости и решительности, позор благотворительности никогда не запятнал моего ребенка. Настояв на своем, это удалось мне довольно легко благодаря разным льготам при помещении пациентов в частной лечебнице, я не могу не признать, что интернирование Анны имело свои преимущества. Во-первых, за ней был прекрасный уход, и с ней обращались как с леди. Я позаботилась, чтобы в городе узнали об этом. Во-вторых, ее удалили из Уэлмингама, где она могла вызвать разные ненужные толки и расспросы, если бы повторила мои неосторожные слова. То, что ее отдали под надзор, имело только одно отрицательное последствие. Ее пустое хвастовство по поводу того, что она будто бы знает его тайну, превратилось в настоящую манию. Она была достаточно хитра, чтобы сразу понять, что своими словами, сказанными ею назло человеку, оскорбившему ее, она и в самом деле серьезно его испугала. Она была достаточно сообразительна, чтобы понять, какую он играл роль в ее интернировании. Когда ее увозили в лечебницу, она впала в страшную ярость, а когда ее туда привезли, первым, что она сказала сиделкам, когда ее немного успокоили, было: «Я знаю его тайну, и я его погублю, когда настанет время». Возможно, то же самое она сказала и вам, когда вы легкомысленно помогли ее побегу. Она, конечно, сказала об этом, как я слышала, той несчастной женщине, которая вышла замуж за нашего приятного, любезного, безымённого джентльмена, недавно умершего. Если б вы или сия незадачливая леди внимательно проспросили мою дочь и настояли, чтобы она объяснила свои слова, вы убедились бы, что она ничего конкретного не могла бы вам сказать, и с нее сразу слетела бы спесь. Вы убедились бы, что я пишу вам чистую правду. Она знала, что существует какая-то тайна. Она знала, чья это тайна. Она знала, кто пострадает, если тайна откроется. Но кроме этого ничего не знала. Ей нравилось строить из себя важную персону и хвастать, но она ничего не знала до самой своей смерти. Удовлетворила ли я вашу любознательность? Во всяком случае, я приложила к этому все старания. Право, мне ничего не остается добавить ни о себе самой, ни о своей дочери. Мои тяжелые обязанности по отношению к ней полностью закончились, когда ее благополучно поместили в лечебницу. Указания, касающиеся этого вопроса, были однажды вручены мне. Я переписала их и отослала в ответ на письмо какой-то мисс Голкомб. Она интересовалась моей дочерью, очевидно, наслушавшись разного вранья от некого джентльмена, привыкшего к вранью. И после того, как моя дочь убежала из сумасшедшего дома, я сделала все, что было в моих силах, чтобы отыскать ее и воспрепятствовать разным неприятностям, которые она могла наделать. Я также наводила справки в той местности, где ее будто бы видели. Но все эти пустяки не могут представлять для вас интереса после всего того, что вы уже услышали. До сих пор я писала вам в духе полного дружелюбия. Но, заканчивая письмо, не могу не присовокупить серьезного упрека по вашему адресу. Во время нашего свидания вы дерзко намекнули на происхождение моей дочери, как если бы этот вопрос вызывал у вас какие-то сомнения. С вашей стороны это было чрезвычайно невежливо и неприлично. Если мы с вами снова встретимся, будьте любезны не забывать, что я не потерплю никаких намеков. Добропорядочность моей репутации выше подозрений, и моральные устои Уэлмингама, как любит выражаться мой друг-священник, не должны оскверняться никакими беспринципными и развязными разговорами подобного рода. Если вы разрешили себе усомниться в том, что мой муж был отцом Анны, вы нанесли мне грубое оскорбление. Если вы чувствовали и продолжаете чувствовать безнравственное любопытство по этому поводу, советую вам в ваших собственных интересах его унять раз и навсегда. По эту сторону могилы, мистер Хартрайт, что бы ни случилось с нами в загробной жизни, ваше любопытство никогда не будет удовлетворено. Возможно, после того, что я сейчас сказала, вы сочтете необходимым прислать мне письмо с извинениями. Сделайте это, я отнесусь к нему благосклонно. Я пойду еще дальше. Если вы захотите повидать меня вторично, я приму вас. Хотя мои материальные обстоятельства и не пострадали от недавнего происшествия, они позволяют мне пригласить вас всего только на чашку чая. Как я вам уже говорила, я всегда жила посредством, и за последние 20 лет сэкономила достаточно, чтобы прожить остаток моей жизни вполне безбедно. Я не собираюсь уезжать из Уэлмингама. В этом городе мне осталось еще кое-чего добиться. Как вы видели, священник со мной здоровается. Он женат, и жена его менее вежлива, чем он. Я намереваюсь вступить в благотворительную общину Доркас и заставить жену священника также здороваться со мной. Если вы почтите меня своим визитом, имейте в виду, мы будем вести разговор только на общие темы. Всякое умышленное напоминание об этом письме будет бесполезным. Я решительно откажусь от него. Улики погибли при пожаре, я знаю. Но считаю, что предосторожности никогда не бывают излишними. В силу этого здесь не называют никаких имен и подписи не будет. Почерк всюду измененный. Я сама отнесу письмо при обстоятельствах, исключающих всякую возможность доискаться, что оно исходит от меня. У вас нет причин жаловаться на все эти меры предосторожности. Они не помешали мне изложить здесь сведения, которые вам так хотелось иметь, ввиду особой моей снисходительности к вам, которую вы бесспорно заслужили. Чай у меня подают ровно в половине шестого, и мои гренки с маслом никого не ждут.